Сэм считал, что при любом из вариантов он непременно должен отправиться вместе с ними, но Оливер был на этот счет несколько иного мнения. В медовый месяц никаких морских свинок, никаких детей. Повседневного общения было вполне достаточно, не хватало еще всей этой компании в свадебном путешествии. На следующей неделе должен был наступить важный для Шарлотты момент, и она больше не могла избегать шумихи. Репортеры почти ежедневно поджидали ее у ворот студии и даже последовали за ней в магазин «Джорджо», где она купила себе платье черное, узкое, украшенное блестками и бисером, творение Боба Макки. Потом она поехала туда еще раз, чтобы выбрать платье для Мел. Им приглянулось розовое атласное чудо от Оскара де Лоренте. Оливер ворчал, что Мел баловать не стоит, но Шарлотта велела ему не совать нос не в свои дела. Они с Мел устроили себе праздник, примеряя красивые платья Чарли, шляпы и бижутерию. Наконец настал тот самый день. Шарлотта, Оливер, Бенджамин и Мел отправились на церемонию на громадном лимузине, а Агги с Сэмом приготовились смотреть ее по телевизору. Когда они уходили, Алекс еще не спал, он с наслаждением размазывал по своей пижаме и по дивану шоколадное печенье. Накануне ему как раз исполнился год. Свой день рождения малыш отметил несколькими первыми шажками. Они приехали в зал Пассадена Сивик Аудиториум. Шарлотта внешне выглядела спокойно. Выйдя из машины, она взяла Олли под руку. Сзади шли Мел и Бенджамин. Для ребят это был самый волнующий вечер в их жизни. Олли тоже чувствовал напряжение. У Шарлотты вспотели ладони, а когда их окружили фоторепортеры, Оливер почувствовал, что она слегка дрожит. Как только они заняли места в зале, на них нацелились объективы камер, без конца подходили звезды. Началась церемония. Как обычно, сперва вручали второстепенные призы. Это длилось очень долго. Сэм дома уже стал зевать. Алекс мирно спал на руках у Агги, но в Пассадене все были наэлектризованы. Наконец, назвали лучший телесериал. Мел и Бенджамин радостно закричали, потому что победителем оказался тот, в котором играла Чарли. Оба продюсера бежали по проходу, их жены плакали. Шарлотта лучезарно улыбалась, прижавшись к Оливеру. Она была рада за продюсеров и говорила себе, что больше ей ничего не надо. Это и так большая честь — выступать в награжденном телесериале, и сосредоточила внимание на награждении лучшего актера. Лауреатом стал ее знакомый из конкурирующего сериала. Шарлотта сердечно ему аплодировала, а потом наступила великая минута. Наконец, пришла ее очередь. У нее едва выдерживали нервы всю жизнь. Она убеждала себя, что слава не важна. Но оказалось, что все-таки важна. Она очень тяжело трудилась ради этого и знала, что заслужила приз, хотя присудить его могли и не ей. На нее снова и снова наводили камеры, она держала за руку Оливера, а тот про себя молился за нее. Ради ее блага он хотел ее победы. Прозвучали фамилии других актрис-соискательниц. Затем наступила длинная-длинная пауза. Кто-то попросил, пожалуйста, конверт. И вот словно молния пронзила ему сердце, он услышал ее фамилию. Шарлотта впилась в него глазами и прикрыла рукой рот, не в силах поверить, что на этот раз выиграла. Олли мягко помог ей подняться, и она внезапно помчалась по проходу к сцене. Ее огненно-рыжие, слегка завитые волосы развивались. Красивое черное платье подчеркивало фигуру. Сжимая статуэтку Эмми, взволнованно улыбаясь, она обратилась со сцены к коллегам и друзьям. «Я не нахожу слов, я не подготовила речь, потому что и не рассчитывала на победу. Я хочу поблагодарить продюсеров, режиссеров, сценаристов, актеров, операторов, всех замечательных людей, благодаря которым это стало возможно, моего педагога Джона Драма, который умудрился научить меня этой профессии, моего импресарио. Это она убедила меня взяться за роль Анни. Ты была права, и прежде всего...» Она посмотрела прямо на Оливера. «Мою семью, моего будущего мужа, Оливера, который так добр и терпелив ко мне, и наших детей, Бенджамина, Мелиссу, Сэма». У нее к глазам подступили слезы, у Олли тоже. Сэм у телевизора замер от изумления. «Я всех вас люблю и надеюсь, что в следующем году снова смогу вас порадовать». Шарлотта взяла статуэтку, помахала коллегам и почитателям и поспешила на свое место. Заиграли фанфары, церемония завершилась. Репортеры чуть не раздавили лауреатку. Оливер ее доблестно защищал. Он поцеловал невесту, она целовала его, Бенджамина и Мел, и пожимала им руки. Это был необыкновенный, волнующий вечер. Они отвезли детей домой, распили с ними и Сагги бутылку шампанского, а потом вернулись на прием, где праздник продолжался до утра. Для Чарли это было незабываемо. Ей удалось совершить чудо. До того, как они уехали на прием, раздался телефонный звонок. Джордж и Маргарет хотели поздравить Шарлотту. Агги все вытирала и вытирала слезы радости, когда Чарли говорила по телефону и со своими родителями в Небраске. Они, впрочем, тоже плакали. Шарлотта все еще не могла поверить в победу. Олли поднимал за нее тосты. Все они наперебой говорили, смеялись, улыбались, а потом посмотрели запись церемонии в вечернем выпуске новостей. «Я никогда не думала, что выиграю», — снова и снова повторяла Шарлотта, когда они возвращались из Бел-Эйр в Беверли-Хиллз.